Париж и там связаться с представителями Экса, но его магазин сгорел при бомбардировке Остенде, и он вернулся в Брюссель. Морис Пеппер и Безицер находились на резервных квартирах в Кнокке. Там же находилась радиостанция. С началом войны бельгийские власти пытались интернировать Леопольда Треппера как гражданина Австрии. Напомним, что, по легенде, он родился в австрийском городе Самбор, но ему удалось избежать ареста. С середины июля 1940 года обстановка резко изменилась. Фирма «Король Каучука», под эгидой которой находился Экс, была взята под контроль немцами, так как все ее владельцы были евреями. Немецкая полиция проявляла большой интерес к Гроссфогелю. Одновременно она разыскивала Треппера как канадца с целью интернирования. Чтобы избежать ареста, и тот, и другой 16 августа 1940 года на машине советского посольства были переброшены в Париж. Руководителем бельгийской группы был оставлен Сукулов. Несмотря на трудности легализационного порядка, Треппер энергично взялся за реорганизацию прикрытия, так как Экс в условиях оккупационного режима уже не мог служить этой цели. Юридическое оформление нового коммерческого предприятия в Бельгии было завершено в марте 1941 года. Оно получило название «Симекско». Его основателями были Назарин Драи, Сукулов, Шарль Драи и 4 бельгийца. 2 коммерсанта, 1 издатель и 1 чиновник. Устав этого предприятия давал ему право открывать филиалы агентства, склады и конторы не только на территории Бельгии, но и за границей. Его сфера деятельности была шире, чем у прежнего Экса, что давало возможность устанавливать полезные для разведки связи в промышленных и деловых кругах, а также в органах снабжения немецкой армии. Аналогичное общество под названием «Симекс» было создано и во Франции. Его основными акционерами были Гроссфогель, Альфред Корбен и Робер Брейер. Территориально оно размещалось в Париже с филиалом в Марселе, во главе которого находился молодой человек. Вскоре «Симекско» в Бельгии стало поставщиком немецкой интендантской службы, а «Симекс» во Франции — поставщиком организации «Тодда», которая занималась военным строительством в гитлеровской Германии и оккупированных ею странах. Деловые связи с этими организациями использовались для получения информации по военно-экономическим вопросам, а также для приобретения пропусков в Бельгию, Германию и неоккупированную зону Франции, что имело важное значение для решения стоящих перед Треппером задач. Кроме того, проведенная последним реорганизация прикрытия расширяла возможности для организации линий связи на скандинавские страны. В целом можно сказать, что к началу 1941 года группа Треппера преодолела в основном кризис, возникший в связи с оккупацией Бельгии и Франции, укрепила базы своего прикрытия и могла решать задачи по сбору экономической и военной информации по Германии. За сравнительно короткое время был привлечен ряд источников и установлены доверительные связи с информированными лицами. К ним прежде всего можно отнести следующих. А. Гилель Кац, Андре Дюбуа, Рене. Польский еврей, привлечен к разведывательной работе Треппером. К работе на разведку была привлечена также жена Каца, которая выполняла роль связистки. В дальнейшем он стал одним из ближайших помощников Треппера и играл видную роль в его организации. Б. Дженни Лерой Тфегерин, француженка. С начала войны была руководителем группы Красного Креста в Париже, участвовала в работе франко-германского содружества, имела связи среди офицерского состава. В. Жорж Стофель, аматор, профессор физики и химии,